но я выполняю свой долг и просто защищаю науку от нападок на нее со стороны этого. Тут я его перебивал, чтобы не услышать слов обидных для моих товарищей, ибо я предполагал, что одно из таких слов вот-вот должно было сорваться с его уст. «Может быть, вы и не язычник», — говорил я, переводя разговор на его любимую тему, «но уж наверняка вы, как минимум, магометанин, потому что ваша теория по вопросу о взаимоотношениях с женщинами полностью разоблачает вас». «Я не отрицаю», — возражал мне Дау, — «что я красивист, но это еще не значит, что я магометанин. Зато вы типичный душист, и я вас за это презираю». «Фу, как можно быть душистым!» «Послушайте», — кричал он, проходивший мимо, — «у нас объявился новый душист. Это Элефтер, который больше всего ценит в женщине душу вместо того, чтобы любить ее за красоту. А еще грузин, а еще усы носит. Как вам только не стыдно быть душистым!» — восклицал он театрализованным голосом. Разговаривать на подобные темы он мог подолгу. Притом был крупным теоретиком в этой области. Он подсчитал модуль города для многих городов. Модуль по Ландау — это отношение числа красивых женщин к общему числу женщин минус красивые. На вопрос, правда ли, что он записывает адреса и телефоны знакомых женщин не в алфавитном порядке, а в порядке убывающей красоты, он только хохотал, не отрицая обвинения. Создавая себе репутацию человека нехраброго, он в действительности постоянно совершал смелые поступки. Да и вся его борьба за свои научные идеи, разве это не смелость? По существу, Ландау всегда был очень добрым. Многим своим друзьям оказывал материальную помощь. И, несмотря на все свои наскоки на людей и на воинственные выкрики, он никому не делал и не желал зла. Но внушив себе, что тот или иной человек является плохим физиком, Ландау сохранял это представление, частично неправильное, на многие годы. Глава 10. Волшебная сила поэзии. Человеку, любящему поэзию, она освещает и украшает жизнь. Мне лично без любых стихов, которые я бы мог все время повторять про себя, стало бы как-то не по себе. Лев Ландау. Где бы ни был Дау, там звучали стихи. Он читал Гумилева, Лермонтова, Жуковского, Киплинга. Любил старинные баллады. Киплинга читал только по-английски. Любил переведенную Маршаком старинную английскую балладу, начинавшуюся словами: «Королева Британии тяжко больна, дни и ночи ее сочтены, и позвать исповедников просит она из родной, из французской страны. Но пока из Парижа попов привезешь, королеве настанет конец». Дао очень трогательно относился к поэтам, которых считал незаслуженно забытыми. В первую очередь это Огарев. «Кругом осталось все, как было. Все так же пошло, так же гнило. Все так же канцелярский ход вертел уродливые машины, самодержавные пружины, карал за мысль, душил народ». В исполнении Ландау это звучало очень современно. Из советских поэтов он больше других любил Константина Симонова и о себе говорил: «Я старый симонист». Что же касается английских поэтов, то первое место среди них принадлежало Байрону. Но чаще всего Дау читал стихотворение Киплинга «Если». Лев Давидович очень сожалел, что это стихотворение, быть может, самое мужественное в английской поэзии, до сих пор не имеет равноценного русского перевода. Дау знал множество загадок, эпиграмм и очень любил повторять их. Увидев усача, он начинал закручивать несуществующие усы, декламируя соответствующие стишки, а потом допытывался, нравятся ли усы девушкам. Однажды Лев Давидович составил список стихов, которые он помнил наизусть. Он написал его на листе из школьной тетрадки в клеточку. Причем писал не через клетку, как обычно,